Глава 15. Нет худа без добра. Мы потерпели поражение, но узнали, на чем зиждется оборона станции. Анализаторы, пока шла битва, определили физические параметры фантомов. Образования эти были воистину фантастической породы, почти без массы, однако оптически непроницаемы. Я предупредил, что автоматы не более чем силовые поля, способные принимать любой телесный облик, — мрачно напомнил Орлан. Это был один из тех редких случаев, когда он изменял своему мундиру без различия. Даже труп был ошеломлен. «Мы, ангелы по природе своей, материалисты», — взволнованно высказался он на совете. «Мы отважимся сражаться против любого вещественного противника. Но против призраков ангелы бессильны. Борьба с привидениями не наша стихия». Больше всего я страшился, что эта паническая философия окостенит души. В борьбе с фантомами мы потерпели не так физическое, как психологическое поражение. И весь упор возражений запаниковавшим я построил на уничтожении философии страха. Чепуха, что противник нематериален. Эти фантомы составлены из энергетических полей. А разве силовое поле не одна из форм материи? Наши изображения на стереоэкранах несут в себе еще меньше массы, чем любой из фантомов. Почему же вы не бледнеете при виде стереоэкрана? Удивительность фантомов вовсе не в их мнимой нематериальности, а в том, что им удалось блистательно скопировать нас самих. Вот где загадка. И нужно распутать ее, чтобы не поддаться на новые хитросплетения. Не трястись перед потусторонними силами, а разобраться в новой физической проблеме. Вот чего я требую. После такой отповеди обсуждение стало деловым. «Загадка фантомов решается просто», — доказывал Андре. «Если у противника имеются анализаторы высокого быстродействия, они легко отобразят особенности нашего строения, а после этого не составит труда построить образ, оптически идентичный нашим». «Просто, легко, не составит труда», — с досадой сказал Осима. «Но на наших стереоэкранах жалкие оптические отображения, а у них отображения силовые. Разница». «У нас чего-либо подобного, к сожалению, нет и в помине», — со вздохом поддержал Осиму Ромеро. «Объяснение ваше я могу принять, проницательный Андре, но вряд ли от них станет легче». Потому как скромно Андре выслушивал возражение, я чувствовал, что он готовит сюрприз. Во всяком случае, так держался бы прежний Андре. Его глаза лукаво поблескивали. Я снова верил в гений Андре. «Не легче?» — переспросил он. «А я как раз собирался выпустить против неприятельских фантомов наши собственные, может, попроще по структуре, но для зрения убедительные. А для других ощущал, употребляя это местное словечко, — спросил я. Ты понимаешь, Андре, у зловредов, простите, у защитников станции анализаторы не ограничиваются зрением. Я и не собираюсь конкурировать с ними. Их фантомы воюют реально. Мои же лишь спутают тактику противника. Пусть он направляет удары на призраков, а не на нас. Истинные привидения, которых опасается труп, будут сражаться на нашей стороне». Ромеро с сомнением покачал головой. Орлан вновь замкнулся в мундире бесстрастия. Увлекающемуся Гигу зато очень понравилась идея Андре. Труба тоже восхитила, что на воинственную шайку фантомов будет спущена кровожадная орда призраков. «Война призраков против призраков. К сожалению, операция призрачная, а нам нужны реальные результаты», — указал Ромеро. «Призраки, конечно, не более чем призраки, но борьба их будет реальной». И все более становясь похожим на прежнего Андре, он рассказал о главной своей идее. «Оптическое войско явится лишь тактической приманкой.